братья и сестры. Вот, нам очень приятно быть здесь среди вас. Меня вообще зовут брат Руслан. Вот, и мы вот здесь с братом Артуром приехали, чтобы немного побыть вот на вашем общении в лагере здесь. Люди мы простые, не книжные, если вы заметили, да? Братья и сестры, вы знаете, мне очень нравится то, что вы много вопросов задаете. Это вообще прекрасно, это хорошо. Поэтому задавайте вопросы, и вы обязательно будете на них получать ответы. Ну, как вот брат Артур сказал, что мы живем в городе Беслане, это Северная Осетия. Ну, примерно пейзаж у нас похож на ваш лагерь. У нас кругом одни горы. Вот. Ну, кто бывал там, видели у нас. Ну, у нас еще покруче скалы есть там. Служение я совершаю в церкви города Беслана. Ну, вы знаете, я вообще по рукоположению благовестник. Поэтому мне приходится благовествовать, ну, вот в разных районах. Я больше благовествую в Южной Осетии. Слышали, да, такую республику? Южная Осетия, то, что война там вот была до этого. Может, Бог даст, как-нибудь вот слайды вам покажу там, вот о служении, вот и своем там. Братья и сестры, ну, у нас как бы все работают в своих направлениях. Кто-то, например, работает больше в сторону Грузии, там, из братьев. Кто-то в сторону Армении, вот Феликс, например. Был же у вас Феликс тут, может, знаете. Он больше работает в сторону Армении, например. Вот, то есть мы как бы, у каждого есть свое поле деятельности, и мы трудимся, поскольку Бог дает силы, возможности, хотя я понимаю, что все-таки мы мало трудимся. Надо как-то больше вкладывать силы, энергии в это дело. Но я верю, что вы нам будете в этом помогать, что вы будете нам помогать и трудиться и у нас там в Армении. И я знаю, что и братья приезжают с Украины, кстати, братья, и не раз были там уже в Армении. Вот, последний раз они ездили, там тоже дом молитвы помогали строить. Это буквально недавно было, 2 месяца назад. Поэтому я сильно верю, что вы как бы в этом деле нам будете очень помогать. Вообще, я у вас здесь первый раз, и многих из вас вижу первый раз. Вот, ну, кого-то я уже видел, где-то встречались на общениях или еще где-то. Братья и сестры, вы знаете, когда мы придем на небо, мы там многих первый раз увидим, но мы будем необычайно счастливы, что мы там. Поэтому, друзья мои, пусть Господь благословит, чтобы всем нам быть на небе, чтобы войти нам в небо всем. Вот хорошая тема у вас. «Знай Бога и служи Ему». Воистину, человек, он должен знать Бога. Не просто как-то вот знать, где-то прочитать о Боге, да? Иов вообще сказал, что «я слышал о тебе только краем уха». То есть, смотрите, как интересно. Чем больше мы познаем о Боге, тем больше мы соприкасаемся с Ним. А вы знаете, что такое с Богом соприкоснуться? Это не с соседом соприкоснуться, там, который рядом живет, но это с Богом соприкоснуться. Поэтому мне хочется тоже проповедовать на эту тему. Ну, так вот, я постараюсь не длинно говорить, беседу на такую тему, которая называется «Войти во святилище». То есть, больше познать Бога. Больше узнать о Боге. Вот есть в Священном Писании такой удивительный текст, который мне очень нравится. Речь идет об Асафе. Вы знаете, кто такой Асаф был? Асаф это был священник. Вообще он был священником. Но он был музыкант. У него был хор. И он руководил хором левитов. Это был очень удивительный человек, Асаф. Но мы сейчас не столько о нем говорим, сколько о его внутреннем таком переживании. Вот смотрите, как написано в 72-м псалме. 72-й псалом, мы читаем здесь такие слова. Ну вот если читать сначала. «Как благ Господь к Израилю, к чистым сердцам! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». То есть, он как человек чуть не упал. Я думаю, здесь сказано духовно, да? Здесь духовно сказано, что он позавидовал. Кто-нибудь из нас есть такой, кто никогда в жизни никогда ничему не завидовал? Поднимите руку. Что-то нету смелых. Братья и сестры, дорогие мои, вы знаете, зависть, она есть в каждом сердце. И мы с ней будем бороться, пока наши ноги ходят, пока наше сердце бьется. И это хорошо, если мы будем с нею бороться. Но интересно, боролся Асав с завистью. Вы знаете, завистливые люди – это очень опасные люди. Завистливые люди – это которые не борются с завистью, но они завидуют. И ради зависти они могут строить ковы. И вот здесь вот мы читаем такой стих, 16 стих и 17 этой же главы. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Вот что это за святилище Божие? Вообще, только священники могли входить во святилище. Знаете, в храме было такое место, которое называлось святилище. Никто не имел права туда входить, кроме священников. И вот Асав вошел во святилище. Я понимаю это так, братья и сестры, что он был в очень близком общении с Богом. Вы, наверное, тоже так, да, понимаете? Войти во святилище – это значит разговаривать с Богом. Вот как я сейчас вас вижу, как я сейчас с вами разговариваю, так он духом созерцал Бога. За Моисея написано, что он, как бы видя невидимого, был тверд. Братья и сестры, войти во святилище – это особое такое вот состояние, когда человек входит в общение с Богом. И мне хотелось бы на примере одной главы, это написано в Иеремии, первая глава, на примере этой главы поговорить, что значит войти во святилище. Что это значит? Иеремия, первая глава, с 5 стиха я буду читать, братья и сестры. С 4 давайте прочитаем, немножко выше, чтобы понятнее было, да? «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». И 9 стих здесь написано. «И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». Братья и сестры, Иеремия, он увидел себя. Вы знаете, когда вот мы сюда вперед выходим, стихотворение рассказать или спеть, мы иногда можем немножко так вот трястись, да? А сзади, знаете, как сильно заметно? Я однажды был на регенских курсах. И одна сестра вышла, чтобы прорегентовать один псалом. У нее руки, знаете, как тряслись? Я не к тому, чтобы мы сейчас обсмеяли эту сестру. Я к тому, насколько мы с вами слабые существа, люди. Даже просто к микрофону выходим и уже трясемся. Еще слова не сказали, уже трясемся. Вы представляете? Вот человек, он такой вот, так вот, ну, слабенький такой. Вы думаете, я сейчас не трясусь? Я просто это переборол уже. Знаете, когда часто выходишь, я вам советую, молодежь, хороший совет дам. Почаще выходите к микрофону, рассказывать, петь, и вы обязательно это переборете. Вот плоть возьмете в руки и будете ее держать, и она не будет трястись. Понятно? Вот как я сейчас. Я плоть взял в свои руки вот, и держу ее, чтобы она не тряслась. Вот. Потом выйду, да, пусть там трясется дальше. Ну, это так, чтобы нам понятнее было и желание больше было. Так что выходите и участвуйте больше. Братья и сестры, смотрите. Иеремия, он говорит: «Господи, я не умею говорить, ибо я еще молод». Ну вот он нашел отговорку себе, да? «Я не умею говорить, я молод». Ну как, Господи, вот ты меня пошлешь? И дальше Господь ему говорит: «Я коснулся уст твоих». Братья и сестры, вот это прикосновение Божье, оно решает все. Если мы хотим для Бога что-то сделать, дорогие мои, нам нужно вот это прикосновение, нам нужно вот это святилище. Я не уразумел этого, доколе не вошел во святилище Божье. Асав говорит. Братья и сестры, вот удивительно, во многих местах мы находим в Священном Писании, вот как близко люди становятся к Богу. Как близко. Вот, например, апостол Павел, да, прежде чем стать апостолом Павлом, он был простым человеком Савлом, ревностным гонителем. И вот он гнал верующих до тех пор, пока не встретился с Иисусом Христом. Он так говорит в Священном Писании. И вы знаете, меня сильно удивляют те слова. Деяния апостолов, 9 глава, 15 текст. Когда Бог посылает Ананию к Савлу и говорит: «Пойди, это мой избранный сосуд, это мой человек». Хотя это был буквально недавно еще гонитель церкви, это был Савл, это был злой, это фарисей из фарисеев. Верующие от него шарахались, убегали. Ну вот представьте, он приходил куда-то, и верующие уже в страхе были. Даже Анания боялся к нему пойти. А Бог ему говорит: «Иди, это мой избранный сосуд». Павел, он потом настолько близок был к Богу. Когда была такая ситуация в море, мы читаем Деяния апостолов, 27 главу, с 21 стиха по 26 стих, там есть такая ситуация интересная. Когда был сильный шторм в море. Ну, вы здесь с морем больше связаны. У нас там моря нету. У нас одни горы и скалы. А у вас тут море. И вы, наверное, видели, что бывает, когда сильно море штормит. Когда сильный шторм. И вот апостол Павел на корабле. Они повыбрасывали груз своими руками. Они хватались за последний волосок, за последний волосок, лишь бы спастись. А потом апостол Павел встает и им говорит удивительные слова. «Ангел Бога, которому я принадлежу». И он дальше там говорит: «И которому я служу». То есть вот эти слова его: «Которому я принадлежу, Богу». И его ангел мне сказал, что ничего с нами не будет. Мы все останемся живыми. Братья и сестры, это слово «ангел Бога, которому я принадлежу», оно открывает сущность апостола, насколько он был близок к Богу. Это удивительно. Ну, давайте мы немножко дальше пойдем. Значит, я думаю, что мы хоть немножко поняли, да, с вами, что это значит войти во святилище. Это значит стать близко к Богу, понять Бога. Вот люди, верующие люди, отличаются сильно, знаете чем? Тем, что одни вошли во святилище и входят туда часто, а другие туда никогда не входят. Да, он верующий, он член церкви, но во святилище он не входит. Ему нужно туда войти, во святилище. Это проблема многих христиан сегодня, дорогие мои, что они не входят во святилище Божие. Вторая мысль, о которой мне хотелось бы сказать, мы опять вернемся к Иеремии 1 главы, 9-10 текст. «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы скоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Удивительно, Иеремии Бог говорит, что я вложил слова мои в уста твои. Ты просто будешь говорить слова, а я по твоим словам буду действовать. Буду искоренять и разрушать все греховное, все, что не угодно Богу. Вот сколько мы в день говорим слов? Ну, кто-то подсчитывал там, кто говорит, мужчина говорит меньше, чем женщина. Иногда почему-то наоборот получается. Вот. Дорогие мои, мы в день говорим очень много слов, там от 40 до 60 тысяч. Вот. Если кто-то меньше говорит, это его счастье. Иногда кто-то говорит все, о чем он думает. Говорит и говорит и говорит. Хорошо, если мы будем в словах своих, ну, как бы удерживать себя от лишних слов. Не нужно говорить всегда все, что ты думаешь. Все, что ты думаешь, нужно говорить Богу. Братья и сестры, теперь Иеремии Бог говорит, «Я вложил слова мои в уста твои». Вот когда мы встречаемся с людьми и говорим им что-то, неверующим людям, вы знаете, они на них сильно влияют, наши слова. Один молодой брат, когда уверовал, он мне говорит, вот рассказать тебе, как я уверовал. Я говорю, ну расскажи, конечно, мне интересно. Я думаю, наверное, всем нам тоже интересно, как каждый из нас уверовал. И вот он мне рассказывает. Однажды я еду в электричке. Вот электрички, знаете, на рельсах. Еду в электричке, ни о чем не думаю. Сижу себе, в окно смотрю. Бывает же такая ситуация, да? Сидит человек, в окно смотрит в электричке и ни о чем не думает. Подходит ко мне одна молодая верующая женщина. И стала мне проповедовать. Я, говорит, ничего не помню, что она проповедовала. Но мне врезались в память последние ее слова. Она мне сказала так. Я сказала тебе то, что я должна была сказать. Развернулась и ушла. Я, говорит, ночью ложусь спать. Я сказала тебе то, что я должна была сказать. А этот молодой человек воровал машины. У вас же вот машины воруют тоже. У нас это очень часто. Он воровал машины. И вот однажды, говорит, я залез в машину. Он это очень быстро делал. Залез в машину, в один двор залезли через ворота. Залез, говорит, я в машину и ковыряюсь там с замком зажигания, чтобы ее завести. Выходит хозяин с ружьем и, говорит, напрямую начал в меня стрелять. Я, говорит, не знаю, как я уносил ноги оттуда. Перепрыгнул через ворота. Представляете, здоровые ворота, он перепрыгнул. А рядом было кладбище. Я, говорит, бежал по этому кладбищу, убегал. А потом, говорит, упал возле одной могилы. И эти слова, говорит, мне опять вспомнились. Я сказала тебе то, что должна была сказать. И вот, говорит, я лежу возле могилы, там где-то стреляет этот хозяин. Сердце колотится. И вот смотрю на могилу, на меня смотрит этот, кто там умер. Его фотография на меня смотрит. И, говорит, эти слова у меня в памяти режут. Я сказала то, что должна была сказать. И это его все равно не остановило. Пошел он на следующее дело. Его поймали, посадили в тюрьму. Отправили в Мурманск. Сильно он там заболел туберкулезом. И говорит, он сам полненький такой, говорит, ты можешь мне поверить? Я весил 30 килограмм. Настолько сильно заболел, я должен был уже умереть. И эти слова у меня звучат. Я сказала то, что должна была тебе сказать. И стал, говорит, искать верующих. Нашел там каких-то верующих, стал с ними разговаривать. Ну, там в этой тюрьме кто-то, видимо, уверовал где-то. И вот он стал с ними разговаривать, беседовать. И говорит, я тогда покаялся перед Богом. Потом, когда он приехал домой сюда, в Осетию, он еще раз вышел и покаялся, и сказал, Господи, я сделал то, что должен был сделать. И сегодня это хороший проповедник, 8 детей у них в семье. Братья и сестры, вы знаете, слова, которые мы говорим, вот эта молодая женщина, которая ему сказала, может быть, она и не задумалась над этими словами, да? А эти слова его резали много лет. Много лет. И все-таки он пришел к Богу в конце концов. Братья и сестры, воистину, очень много значит, что мы с вами говорим. Очень много значит. Одна верующая мама, сын ее, он, значит, был молодой, это во время еще от гонений было. Вот. И он решил пойти с друзьями в кино. А мама каким-то образом это разузнала, что он должен пойти в кино. Ну, знаете, кинотеатр, вот большой экран. И вот она, он у нее, значит, деньги берет, попросил деньги на что-то другое. А его мама ему говорит, сынок, ты там не должен быть. А он ее обманывает, говорит, да мама, не-не, я туда не иду. Она же знает, что он туда сейчас пойдет. И она ему вдогонку говорит, сынок, ты там не должен быть. Идет он с друзьями в кинотеатр, приходит, сел, гаснет свет. А слова мамы в сердце, сынок, ты там не должен быть. Погас свет. Ему показалось, что в его душе тоже гаснет свет. Вы можете себе представить? Он в этом зале вскакивает, молодой парнишка, вскакивает в зале в этом и без света через все ряды выбегает из этого зала. Друзья ему кричат, ты что, с ума сошел? Он махнул рукой, выбежал из этого зала и говорит, вот эти слова матери моей, сынок, ты там не должен быть. Я, говорит, до сих пор помню. Братья и сестры, вы знаете, как важно, чтобы наши слова были как вбитые гвозди. Мы иногда что-то скажем с вами, да? А сами не задумались. А наши слова работают. Они остались в сердце этого человека. И они будут долго работать. Так вот, Иеремии Бог сказал, ты скажешь то, что я положу тебе в сердце. Еще один пример мне хочется напоследок, вот за наши слова. Вы знаете, сильно отличаются слова у того, кто вошел во святилище. Он обязательно будет говорить слова, которые Бог вложил в сердце. А тот человек, который не вошел во святилище, он будет много слов говорить, но они не от Бога исходят, эти слова. Однажды уверовал один человек, который всю жизнь был в тюрьмах. В тюрьмах он прожил. И вот он освободился и решил пойти за Богом. И вот он покаялся, а он жил далеко в селе. И вот он, когда уверовал, он один жил, и братья решили его однажды посетить. Они к нему приехали домой, к этому брату. И пришли, он сильно обрадовался. Заходите, давайте чай попьем. Ну, знаете, эти люди, они всю жизнь чай пили. А теперь ему попить чай вместе с верующими, это ж наслаждение для него. И вот один брат вышел и пошел в огород. Ну, по своим делам. А он вспомнил, что в огороде вчера он выкопал яму. Всю ночь шел дождь. И в этой яме полная яма грязи. Знаете, он выбегает из двери, чтобы крикнуть этому брату, что там яма с грязью. Но когда он выбежал, открыл дверь и смотрит, этот брат погружается в грязь. В грязь погружается. И у него сразу мысль, ой, сейчас он будет материться. Сейчас он будет материться, плохие слова говорить. А брат погружается в грязь и успел еще выкрикнуть, Господи, искушение. И он говорит, ты знаешь, я тогда понял, что верующие люди... Это те люди, которые никогда не будут материться, которые даже в таких ситуациях не будут кричать плохие слова. Давайте мы себя вспомним. Что будем кричать мы, если у нас будет такая ситуация, дорогие мои? Однажды мне одна женщина в трамвае наступила каблуком на ногу. Ну, я был совсем молодой тогда. Я на нее так накричал. До сих пор мне стыдно. Я вылетел с этого трамвая. Знаете, друзья, человек познается, когда вот такие сложные ситуации, что вырывается из наших уст? Если кто-то против меня что-то сделал, если, может быть, кто-то меня просто ударил по щеке, образно скажем, да? Что вырвется с моих уст? Благословение или проклятие? А давайте пронаблюдаем за собой. И вот эти слова, они нам покажут. Вошел я во святилище, или я туда еще и не пытался входить? Братья и сестры, вы знаете, вот здесь вот в Иеремии, в первой этой же главе, мы прочитаем еще один удивительный текст. Это третий, о чем мне хотелось сказать. Первая глава, 11 и 12 стихи. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Братья и сестры, Господь показал Иеремии жезл миндального дерева. И Господь его спрашивает. Бог это все видел. Он знал, что это жезл миндального дерева, но он хочет спросить своего слугу. Он говорит Иеремии, Иеремия, что видишь ты? Интересно, да, для Бога, насколько важно для Бога, как видим мы и что видим мы? И вот он ему говорит, что видишь ты, Иеремия? Иеремия отвечает Богу. И Бог говорит ему удивительные слова. «Ты верно видишь. Ты верно видишь. Братья и сестры, вы знаете, вот как это важно верно видеть. Видеть Божьими глазами. Сегодня брат Артур говорил, помните, за Давида, когда Симей его злословил там, да? А Давид говорит своим слугам, пусть злословит. Бог позволил ему. Братья и сестры, вот как важно верно видеть, верно видеть. Однажды одна верующая сестра, и вот она видит, что соседи к ней были не расположены. Вы знаете, вот в нашей жизни так получается, вот кто-то из наших соседей нас не любит. Есть же у вас такое в жизни или нет? Мне кажется, это у всех. Вот Бог как-то подарил нам соседей. Одни нас любят соседи, а другие нас не любят соседи. Вот и у меня так. Я так вот у всех спрашиваю, вы знаете, почти у всех так. Одни нас любят, другие не любят. Ну, не обязательно это соседи. На работе. На работе или в армии. В армии одни нас будут любить, другие нас не будут любить. И вот одна сестра, а ее соседи, они не любили. Вот однажды она, не любили ее, в общем. Смотрит она в окно и смотрит, в ее огород летят камни из соседнего огорода. Так, смотрит камни, раз, два, три, четыре, пять. Вот, думает, ну как же вот отреагировать, как же вот им объяснить. Ну хочется же им как-то объяснить этим соседям, да что вы делаете? Зачем вы со своего огорода кидаете в мой огород камни? Ну и стала она задумываться, как же им объяснить. Думала, думала и говорит, ну если пойду я сейчас объяснять, эта сестра сама мне рассказывала. Если пойду сейчас объяснять, это только накалит обстановку. И думает про себя, да, я помолюсь за них, чтобы Бог их благословил, и чтобы они вот в своей жизни увидели Божью руку. Зашла в комнату, помолилась и продолжает делать свои дела. Через некоторое время стук в дверь. Она открывает дверь, верующая сестра наша. Стоит взъерошенный сосед. И говорит, бабушка, что ты сделала? Она говорит, ничего я не делала, о чем дело? Ты знаешь, я в твой огород кидал камни. Мне стало плохо с сердцем, и я упал в огороде и потерял сознание. Ты, наверное, что-то наколдовала на меня. Она его позвала домой, посадила и говорит, дорогой мой, ты знаешь, у меня было желание пойти, ну и с тобой там вот немного как вот строго поговорить. Но я решила помолиться. И с тобой поговорил Господь. И если ты поймешь Господа, то в жизни все будет хорошо, и больше не будешь падать в обморок в огороде. Вы знаете, эти соседи потом стали одни из лучших. Ну, кто к ней хорошо относится. Идут куда-то в магазин, заходят и говорят, может, вам хлеб купить? Она удивляется, насколько Бог может изменить человека. Друзья мои, вот эта сестра, она правильно увидела. Правильно увидела. Иногда кто-то на нас стоит и кричит. И хочется вот высказать ему, хорошо высказать. Но очень важно, видеть не этого человека, а кто стоит сзади него, кто искушает тебя, чтобы ты упал. Поэтому вот как важно нам всем правильно видеть, друзья мои, правильно видеть и правильно смотреть на того человека, который нас оскорбляет, который неправильно с нами поступает. Поэтому вот пусть Господь благословит всех нас, братья и сестры, чтобы, идя за Господом, мы могли твердо идти и идти до конца. Ну и последний текст, Иеремия, 1 глава, 17 текст. «А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Братья и сестры, последний текст этот я прочитал. «Не малодушествуй пред ними». Малодушествовать – это значит где-то испугаться, да? Где-то, может быть, не сказать все, что нужно было сказать. А Бог ему говорит, Иеремии, «Ты не малодушествуй, чтобы я тебя перед ними не поразил». Братья и сестры, войти во святилище – это значит быть близким к Богу, понимать Божьи мысли. Тот, кто входит во святилище, он говорит правильно, он видит правильно. Еще можно продолжать этот список. Он слышит правильно, он понимает правильно, он мыслит правильно. Но все исходит от того, насколько человек близко подходит к Господу. Поэтому мы сейчас помолимся, друзья, дорогие братья и сестры. И мне хочется, чтобы мы задумались с вами и стали себя проверять, вошел ли я во святилище. И если я туда редко вхожу, или, может быть, еще не входил в это святилище, сегодня Господь дарует прекрасную возможность всем нам приблизиться к Богу и войти во святилище Божье. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся, вставши перед Господом.